Алло, приходи ко мне на день рождения. Да пошел ты нахуй! Чё, ты здоровый, не слышишь, что я сказал? Я приглашаю тебя к себе на день рождения. Я тебе нахуй, ты мне сорался! Ты ж мадру. Ты чё, сын гороховый? Не давай, понял меня, что ли? Приходи ко мне. Идиотик или себя строишь, идиотика? Пойди. Ну, я с тобой хочу погулять. Алло, ну приди ко мне на день рождения. Да пошёл ты нахуй! Чё, Антон, не понимаешь, что ли? Ну давай приходи.